Фауст. Что можешь ты пообещать, бедняга? Вам, близоруким, непонятна суть стремлений к ускользающему благу. Ты пищу дашь, не сытную ничуть, дашь золото, которое, как ртуть, меж пальцев растекается, зазнобу, которая, упав к тебе на грудь, уж норовит к другому ушмыгнуть, дашь талью карт, с которой, как ни пробуй, игра в ничью и выигрыш не в счет. Дашь упоенье славой, дашь почет, успех недолговечный метеора. И дерево такой породы споры, что круглый год день вянет, день цветет. Мефистофель. Меня в тупик не ставит поручение. Все это есть в моем распоряжении. Но мы добудем, дай мне только срок, вернее, и полакомь, и кусок. Фауст. Пусть мига больше я не протяну, в тот самый час, когда в успокоенье прислушаюсь я к лести восхвалений, или предамся лени, или сну, или себя дурачить страсти дам, пускай тогда в разгаре наслаждений мне смерть придет. Мефистофель. Запомним. Фауст, по рукам. Едва я миг отдельный возвеличу, вскричав мгновение по времени, все кончится, и я твоя добыча, и мне спасенья нет из-за подни. Тогда вступает в силу наша сделка. Тогда ты волен, и я закабален. Тогда пусть станет часовая стрелка, по мне раздастся похоронный звон. Мефистофель, имей в виду, я это все запомню. Фауст, не бойся, я от слов не отступлюсь. И отчего бы стал я вероломней? Ведь если в росте я остановлюсь, чьей жертвой стану я? Все равно мне, Мефистофель. Я нынче ж на ученом кутеже твое доверие службой завоюй. Ты ж мне черкни расписку долговую, чтоб мне не сомневаться в платеже. Фауст. Тебе, педанту, значит, нужен чек, и вера не внушает человек. Но если клятвы для тебя не важны, как можешь думать ты, что клок бумажный, пустого обязательства клочок, удержит в жизни бешеный поток? Наоборот, среди этой быстрины еще лишь чувство долга только свято. Сознание того, что мы должны, толкает нас на жертвы и затраты. Что значит перед этим власть чернил? Меня смешит, что слову нет кредита, а письменности призрак неприкрытый всех тирании буквы подчинил. Что ж ты в итоге хочешь? Рассуди. Пером, резцом или грифелем, какими чертами, где мне нацарапать имя? На камне, на бумаге, на меди? Мефистофель. Зачем ты горячишься? Не дури. Листка довольно. Вот он наготове. Изволь тут расписаться каплей крови. Фауст. Вот вздор. Ну, будь по-твоему. Бери. Какие-то ходульные условия. Мефистофель. Кровь надо знать. Совсем особый сок.